чрезвычайно. Первоисточник наш Христос, и Он же всех начал начала. Для христиан Он ярче звезд, всех нас Он восхищает с детства. Мессия, Царь царей Христос, первосвященник в храме сердца. Он красота и доброта, и путь бессмертное блаженство в чудесной личности Христа. Он красота и доброта, и путь бессмертное блаженство в чудесной личности Христа. Вся совокупность совершенства. Первосвященник наш Христос, священно действующий в сердце. Он красота и доброта, и путь бессмертное блаженство в чудесной личности Христа. Вся совокупность совершенства. Бессмертное блаженство в чудесной личности Христа. Вся совокупность совершенства. Он красота и доброта, и путь бессмертное блаженство в чудесной личности Христа. Вся совокупность совершенства.